мальчишки поглядывают по сторонам, не предвидя близкого пути в лапшу. Около птиц остановилась парочка. Оба молодые, оба в дешевых джинсах, оба в очках, оба симпатичные. Они довольны друг другом и всей вселенной. Уже хорошо потемнели под неукротимым солнцем, но еще не уезжают в плетеной сумочке, здесь же купленной, немножко слив и рыжая раковина. «Ты только посмотри, какой прелестный гребень!» — сказала девушка, показывая на петуха. Гребень был действительно редкий, большой, тяжелый, похожий на корону, с множеством ярко-алых зубцов, спускавшихся чуть не к самому клюву. Наверное, из-за этого гребня петух поворачивал голову с особым достоинством. «Так и я же говорю», — подхватила тетка. «И у его отца такой был. Зарежете, сварите, голову подадите, целое кушанье». К удивлению тетки, молодые молча отошли. «Вот так тетка», — посоветовал, проходя, Никита. «Не достигли, значит, взаимопонимания». «Проходи, голота», — донеслось ему вслед. «Поналепили, прости господи, кошек на заднице». По-настоящему пленил Никиту край базара, где продавались соломенные шляпы, свежие плетеные корзиночки всех видов и форм, самоделки из тяжелого дерева самшита, а главное – раковины. Раковины не огромные, не тигровые, простенькие, но все же нарядные оранжевые раковинки недавно вышли из моря, того самого моря, которое по-хозяйски заглядывало на базар в пролеты между обыкновенными городскими домами, недреманное голубое око. Наверное, морю не безразлична судьба его раковин. Никита решил непременно привезти Маринке и себе по раковинке и пожалел, что не научился нырять с аквалангом. Посмотреть бы своими глазами, какое море там, в глубине, как живут рыбы и ракушки в естестве, без помех, без свидетелей. Но тут же подумалось, а хоть бы и умел. Сейчас акваланг не в образе. Никита Сорокин – прагматик, у него без акваланга полно забот. Никита взглянул на часы и, уже не отвлекаясь, фланирующей походкой отправился на свидание с Михаилом Сергеевичем. Он раньше услышал знакомые позывные «Необходимая деталь современного интерьера», а уж потом увидел Корнеева, который рассматривал маски. Вернее сказать, увидеть-то он его увидел, но, к удивлению своему, не сразу узнал, хотя никаким гримом, даже очками Михаил Сергеевич не прикрывался. На нем был балахонистый белый костюм, в каком Никита его сроду не видал, а главное, сам Корнеев как-то обвис, обмяк, на жарком солнце не дать не взять обломов, сердитый, что выгнали его на этот базар. Велели ему купить, но он и вышел. В руке московская авоська, на голове полотняная панама. Так только старикам одеваться. Да он ленив, ему наплевать. Поглядел Гиппократа, отошел. Никита то за ним, то сбоку. Кругом народу хватает, но все не торопятся, особой толчии нет. Пока свои несколько слов скажешь, можно за Корнеевым идти. А если послушать, удобнее немного опередить, случаем и полуобернуться на чей-либо лоток. Никита сообщил о продаже магнитофона, о репликах по поводу иконы. Все коротко. В такой беседе не разболтаешься. В аэропорт ехать? Выполняй без лишней инициативы. К тетке Ирине? Можно. Следующая встреча была назначена возле живописца на другом конце базара. Живописца этого Никита уже приметил. Отрывистые, почти закодированные указания Корнеева Никита счел нужным немедленно обмыслить, прочно уложить в памяти и, соответственно, наметить собственные действия. Нигде не бывает человек более одинок, чем в толпе. И Никита пошел на пляж. Тянулись послеобеденные часы жестокого жара. Сейчас на пляже ни старых, ни санаторных, кроме нарушающих режим. Тонкая, узкобедрая девчонка, заложив руки под затылок, крутила хула-хуп. Штанишки крошечные в обтяжку с кружевцами, узкий обруч ритмически подвигается вперед-назад, вперед-назад. Лицо у девчонки бесстрастное, дело свое знает. Перед ней на песке зрители, Глаза замерли, как у кроликов перед змеей. Никита навел на девчонку объектив, щелкнул, пошел дальше. Нашел покинутый лежак, разделся и улегся, прикрыв глаза темными очками. Итак, он должен отправиться в аэропорт и выяснить, возможно, больше относительно кассирши. С Громовым все идет нормально. Себя не дешевить, но еще призанять денег можно. Надо, чтобы оба знали, скромный студентик, жадный студентик, в шикарном представителе Москонцерта очень заинтересован. Прикрывшись черными очками, Никита прикидывал, как ему выгоднее распределить время. Забавно, что времени этого не хватало, а ведь с завтрашнего дня 3 вечера в неделю уйдут на выступление. Концерт с Шитовым тоже потребует времени. Шитов любит долгие разговоры под водку, он истеричен, отношения его с Громовым явно их обоих не удовлетворяют. Но почему? Легкий вечерний бриз прошелся по Никите. Никита снял очки, приподняв голову, огляделся. На пляже почти никого не осталось. Редкие урны задохнулись от обилия отбросов, обрывки газет, бумажные стаканчики и кульки, дынные корки и сливовые косточки. Неприглядный след царей земли. Да, впрочем, откуда следует, что человек – царь земли? Кто это сказал? Сам же человек и сказал. Сама гречневая каша. Никите очень хотелось навестить тетку Ирину, но до поездки в аэропорт нечего было об этом и думать. А сегодня в плане Шитов. Он просил, настоятельно просил прийти поаккомпанимировать, манил, хвалился хорошим коньяком. Он был честно одержим своей беспочвенной мечтой о певческой карьере и уже дважды с вариантами рассказал Никите о своем успехе в Ленинграде. Как все одержимые, он складно врал. Никита понимал на вооружении умение, с каким можно использовать верные, действительно бывшие подробности, чтобы обойти никогда не существовавшее основное событие. Никита чувствовал, что Громов не поощряет сближение нового гитариста с бароном. Одного этого достаточно, чтобы сблизиться с Шитовым. Тем более это было нетрудно. Нужно только не отказывать Шитову, который жаждет, добивается возможности работать с аккомпаниатором. Гитара осталась у него со вчерашнего вечера. Никита оделся. Пуст был пляж, чисто море. На свободной поверхности его отчетливее виднелись буйки. Флажок справа, темный на ярком небе, чем-то напоминал одинокого мартына, сидящего на волнах. Солнце не коснулось еще горизонта, но лучи его заметно ослабли. В небе стояли 2 легких длинных облачка. Таких легких, что они терялись, не были видны, пока за них не зашло солнце. Скрыв солнце, облака зарумянились. Они стояли косо над морем и, подсвеченные, стали странно похожи на длиннокрылых розовых журавлей. От них порозовело и небо. А море, хотя по нему все так же шли небольшие пологие волны, становилось все ровнее, все серебристее и спокойнее. Молоденький месяц за эти дни окреп. Он напоминал сочный ломтик дыни. Только отрезали его неровно, верхний усик острей и длиннее нижнего. Никита нехотя отвернулся и побрел от моря. Всегда не хотелось от него уходить. На него всегда можно смотреть. За вечность повторилось ли, было ли оно хоть на миг неизменным? Кипарисы, плакучие ивы и 2 пальмы на берегу стали темнее и больше. Яркий свет дня их слепил, а теперь они набухали густым цветом, и на отдыхающем небе резко очерчивались их величественные контуры. Выйдя за ограду пляжа, Никита вступил в город, не помышлявший о закате, заходе, конце дня. Здесь не день кончался, здесь начинался долгий, под развлечение отведенный вечер, а впереди была еще ночь, много чего было впереди. Как петухи пробовали голоса оркестрики в ресторане «Чайка», где Никита познакомился с живым виноградом. В густой зелени листья вспыхнули первые лампочки. Шитов снимал комнату в старом 2-этажном особняке. У него был отдельный с улицы вход, чем он очень гордился, и даже 2 маленькие колонны у дверей. В В комнате пышная постель, мягкий диван, большое трюмо. Все почти как у Громова. В первую встречу их в этой комнате Шитов сказал, что зеркало даже лучше, чем у Громова. Гостиничные зеркала, вообще современные зеркала, часто искажают. В первую встречу Никиту Шитов встретил в махровом купальном халате, надетом поверх брюк и рубашки, пояс с кистями, руками в карманах. А вот туфлями подходящими он не разжился, да и вместо купального халата больше бы подходил атласный или шелковый с бархатными отворотами. Но Шитов и в купальном чувствовал себя достойно, и Никита оценил его жилье и наряд. «Не себе чего», — сказал он, оглядываясь. Позволил себе даже пощупать покрывало на кровати с пышными под накидкой подушками. «Тебя, в общем, по шерсти бароном прозвали, а?» Шитову понравилось. Против барона он тоже не возражал. Аккомпанементом Шитов остался чрезвычайно доволен. Пел он перед зеркалом. Артист, да и только. Он был счастлив вчера. Сегодня Шитов встретил Никиту в том же халате. И гитара расчехлена. Однако ж, Никита сразу это почувствовал. Атмосфера в комнате была другая. Во-первых, Шитов был навеселе и, надо думать, выпил сегодня не те 50-70 граммов, которых не хватало в стоявшей на столе откупоренной бутылке коньяка. Кое-как скрытые рыбные консервы, белая булка, колбаса, нарезанная в магазине с неободранным целлофаном. «Что ж ты, — Никита обиделся, — после выпивки не пение, ты не какой-нибудь Ваня с Пресни, музыкант, должен понимать». «Садись, Нико!» — широким жестом пригласил Шитов. «Ну, не пойдет, так не пойдет, что делать? Я сегодня не в настроении, давай выпьем!» Выпили по граненной стопочке. «Ты уж давай это! Будь в настроении!» — закусывая колбасой, сказал Никита. «Завтра гастроль начинаем? Как там с динамиком?» «Достал я тебе динамик! Зазвучишь!» Шитов сразу налил по второй и выпил, не дожидаясь Никиты. Он был нервен, бледен. «Ты уже не был?» – спросил он, хмелея на глазах. «А как же, шеф слушал, одобрил. Обещал тебе что-нибудь?» «Не то слово. Дал. Четвертной авансу дал. С таким не пропадешь». «А мне вот обещал», – злобно и горестно сказал Шитов. Посторонний человек по бледному лицу его не подумал бы, что Шитов пьян, но Никита видел его не в первый раз и чувствовал, как нарастало в нем опьянение. «Мне обещал, а вот теперь ничего, и только я в долгах и в путах. Уже собственный маг свой продать не могу». «Но ты ж продаешь», — успокаивающе говорил Никита, налегая на колбасу. «Да, продаю. И за 400, а не за 300 продаю. Но не в этом дело. Не в этом же дело!» С тоской проговорил Шитов. Никита подумал, что он, может, и много выпил, но не пьян. Он только очень взволнован. «Да продавай ты на доброе здоровье», — добродушно сказал Никита. «Ты что ж думаешь, я шефу про сотню твою несчастную капну? Да не туда мне эта сотня. У шефа денег, ого, сам видел». «Про сотню не говори», — совершенно трезво спохватился Шитов. «Он отберет, я ему должен». «Будь спок», — заверил Никита, потянулся, взял гитару, подтянул колки, стал струнки пощипывать. Вот и появилась у них с Шитовым тайна от Громова. Шитов долил Никите, налил себе. Видимо, что-то произошло у них с Громовым. Шитов никак не мог мыслями от него оторваться. «Я знаю, когда он меня запрезирал», — говорил Шитов. «Коньяк он пил как самогонку, залпом. Тут уж не до широких бокалов, тут стопки граненные в самый раз. Он меня запрезирал, когда я собаку убил». «Но это уж не туда серка пашет», — усомнился Никита. «Чтоб такой потрясный парень из-за пса. Дорогая, что ли, была его собака?» Никита поддерживал разговор до крайности лениво. Ничего ему это не интересно, ни собаки, ни их, ни ссоры. Да ведь нельзя же просто дохлебать коньяк и уйти. Как-никак, товарищи. «У одного его знакомого я случайно», — — наскоро объяснил Шитов. «Тут не в собаке дело. Я от этого страшно расстроился. Собой даже не совладал. Вот он за что». «Он кремень», — уважительно подтвердил Никита. «За него я бы и чокнулся». Чокнулись. Никита пригубил. Шитов выпил. За гостем он уже не следил. Он думал и говорил только о том, что его угнетало. «Ни во что не ставит. Он и меня, и Инку ни во что не ставит. Ему только Иван да Иван, Иван культура да Иван связи. А что этот Иван без меня?» «Тоже мне прозвище», — Никита поморщился. «А про связи ты зря. Блат все решает. Вот у нас в институте». «А что Блат без меня?» — выкрикнул Шитов. «Я в центре! А Женька?» И вдруг, услышав это имя, неуважительно произнесенное им самим, Шитов примолк. Сразу обнаружилось, какой он хлипкий и пьяный. Хмель все-таки овладел им. Он долго и безуспешно пытался управиться с сигаретой и спичкой. Никита без опаски опорожнил свою стопку на ковер под столом, помог Шитову закурить и сказал, что ему пора. Хозяева рано запирают, да пока доберешься. На прощание они целовались, обнимались, клялись. Все как положено. Шитов порывался снять халат, проводить лучшего друга, но Никита со всей силой убеждал и убедил, что в таком виде Шитову никак нельзя показываться на улице. Это была истинная правда. Милиции даже по самому ничтожному поводу, беседы в отделении при закрытых дверях, даже самой короткой, Громов испугается, может сорваться, раньше срока уйти. Выйдя от Шитова, Никита постоял некоторое время, подождал, не увяжется ли тот за ним. Нет, дверь не открывалась. Тогда он дошел до ближайшего автомата, Громов откликнулся не сразу, в номере слышалась музыка, потом ее приглушили, кто-то у него был. «Шеф, задание выполнил», — сказал Никита. «Мак уйдет за 400 ре». «Не врешь?» В голосе чуть угрожающая нотка. «Проверю». «Проверь, шеф, проверь». «Если не врешь, считай, аванс отработал». «Порядок, шеф». «Завтра с утра в аэропорт. Знакомься. Оттуда ко мне. Жму лапу, Нико». Последние фразы прозвучали тепло, дружески, ободряюще. «Ничего не скажешь». Голосом Громов владел. «Не зря мать артистка». «Ну вот мы с тобой на службе». Никита, как собаку, похлопал гитару по головке грифа, взял подмышку и вышел из будки. Ночь была густая, южная, глубокие тени и яркие лунные полосы, которых не в силах сгладить и свет фонарей, мерцали тускло, а пахли оглушающе маленькие белые соцветия на высоком кустарнике. И розочки с живой изгороди, одну из которых сорвал подмосковный шахтер, и большие розы с куртин. Аромат цветов наплывал волнами. Ветра не было, но в воздухе перемежались потоки тепла и влажной прохлады, стекавшей на проспекты с темных аллей, уходивших в гору, наверх, к дворцам-санаториям. Никита шел не торопясь, почти ощущая, как душистый мрак смывал с него миазмы дыма и коньяка, пропитавшие комнату Шитова. Было странно думать, что в этом же городе, сравнительно неподалеку, тоже снимают комнату. Две койки. Вадим и Михаил Сергеевич. Как печально Вадиму, что он не может вместе с Галиной слушать и смотреть эту черную, насыщенную запахами и безмолвным движением влажного воздуха ночь. Не может выйти с ней на мерцающую пустую набережную, увидеть спящее под месяцем море. Говорят, «Синь море». Море синее. А Никита ни разу не видел его синим. Видел голубым, лазурным, малахитовым, серебряным с розовыми волнами. А синим еще не видел. Как это? Приедается все, лишь тебе не дано примелькаться. Пастернак не был в числе родных поэтов у Никиты, но некоторые его строки вломились в память и улеглись в ней навсегда. «Да, море». Да, стихи, но он обязан думать сейчас о полярно противоположном, о далеком от прекрасного и на земле, и в душе человеческой. Итак, сегодня урожайный день. Можно не сомневаться, что собаку в Колосовске убил Шитов. Чем остался недоволен Громов? Пока не ясно. Но ясно, что между Громовым и Шитовым брешь, которая изрядно расширялась благодаря утаенной сотне за магнитофон. Никита нажил кусок доверия Громова. У Громова есть возможность проверить. Очевидно, он имеет в городе своих людей. Проверил же кто-то первую ночевку Никиты перед тем, как Громов пошел на контакт. Громов уже приказывает Никите. Это ценно. Появился некий Иван. Иван со связями, которого Громов ценит больше Шитова. А Волковой нечего говорить. Волкова Громову вообще мешает. Иван. Имя или кличка? Может быть, Иван Четвертый? Где сейчас Иван? Громов особенно ценит Ивана за связи. Очевидно, за особые связи Шитов упомянул с завистью о культуре. И еще остается кассирша. Кассирша с утра. И завтра же с утра передача полученного материала Корнееву. Передача срочная. До встречи у живописца. Сейчас есть чем заняться и Вадиму, и Корнееву. Из ущелья резко пахнуло тяжелой влажностью. Холодный воздух низвергался с гор. Никита впервые представил себе, какой неумолимой, всепроникающей сыростью оборачивается эта влага в зябкие осенне-зимние месяцы, когда серая туча висит и висит над морем, а дождик идет и идет. В эти-то зябкие ноябри Громов хотел бы безвыходно запереть подмосковного шахтера, обладателя 30-процентной путевки, то есть такой, за которую 70% стоимости платит профсоюз. Никита был грамотный, читал газеты, все понимал, и все-таки ему, как ребенку нетерпехи, захотелось, скорее бы так, чтобы все соцстраховские путевки приходились на солнечные месяцы цветения, на лунную рябь теплого моря, на белые короны магнолий. Интересно, скоро ли прошла обида у шахтера и куда он дел обиженную розочку? Хотелось думать, что не выкинул. По ущельной улице перед Никитой пробирался человек между редкими здесь островками фонарного света, в темноте почти невидимой. Путь его отмечался скрипом палисадников, о который он то и дело ударялся. Соответственно, ритмично прерывалась и его песенка, которую он культурно, не тревожа покой улицы, напевал себе под нос. «Человек проходит, как козя». В начале слова «необъятной» пешеход шлепнулся основательно о столбушку, она не самортизировала, и он упал. Никита помог ему подняться, человек поблагодарил и продолжал свой путь, и песню ровно с того места, на котором она прервалась. Получилось «необъят, но и родины». А дальше уже за спиной Никиты пошло опять ритмично и ровно. Подгулявшим жильцам старуха отпирала сама, опасаясь, как бы припасенная на ранее похмел чекушка или бутылка не нашли немедленно потребителя в лице деда. Между прочим, старуха все эти дни присматривалась к Никите. Подозревала, очевидно, что человек не пьющий, не курящий, страдает пороками тайными и, может быть, более опасными. На сей раз старуха была вознаграждена. Постоялец легко качнулся на нее, пожелал доброй ночи и сделал энергичный выдох. «Иди, сынок, иди, мой хороший, спать!» Ласково напутствовала старуха Никиту, и он пошел спать. Утром он был в южном аэропорту. Стеклянная коробка вокзала пронизывалась солнцем. Сквозь наипрозрачнейшие до пола стекла видны были крупные-крупные капли росы на темных бархатных розах. Штамбовые розы, они росли на куртинах, как деревца с пышными кронами. При каждой опорой для ствола высокая трость, палочка. На куртинах ни травинки, земля вспахана, разрыхлена, разровнена. Розы ослепительные, розы-владычицы, розы-королевы в великом их множестве смотрелись так, словно их не высадили в круг стеклянных стен, а здание сумело уместиться, чтоб не потревожить царственные кусты. Никита обосновался в кресле. В углу у стеклянной стены разглядывал темную с пурпурным отливом розу, близкую, как рыбка в аквариуме. Казалось, сорви, и то она не будет ближе. Сорванная она ждет смерти, на кусте она живет. И кто знает, может быть, тоже рассматривает большую рыбу, человека за стеклом. Со своего места Никите хорошо был виден стенд с расписанием. Он решил, что сегодня встречает товарища из Москвы, ближайшим рейсом. Он товарища не встретит. Потом ему надо узнать в кассе насчет билетов. Пока только узнать, он же недавно приехал. Так что на вокзале ему придется некоторое время потолкаться, никуда не денешься. Верный рюкзачок на сей раз остался дома, но Мендельштам был с ним. Всякий культурный человек, готовясь к ожиданию, берет с собой книгу. Тем более, если Громов не ошибся, и девушка интеллигентна, автор должен произвести на нее впечатление. В достаточном отдалении от кассы Никита медленно прохаживался по аэровокзалу. Косые потоки солнца пронизывали стеклянный дворец, синее небо темного пурпура розы. Островок совпадения. Еще несколько минут вполне можно медленно походить от стекла к стеклу, от роз пурпурным к розам чайным. Ни о чем не думать, видеть такую красоту, от которой даже беспокойно, какое-то счастливое удушье. Прохаживаясь, Никита рассеянно окидывал взглядом аэровокзал. Естественно, попадала ему на глаза и полустеклянная кабинка кассы. На расстоянии он видел каштановые волосы. Волос было много, под ними ничто не просвечивало, они не разделялись на жидкие ручейки, прямая их волна падала на плечи и на плечах разворачивалась крупным ленивым завитком. Челка была и наклеены ресницы. Лицо, руки не особо загорелые, конечно, учитывая юг, но да ей когда же, ей только по выходным и загорать, а потом местные, Никита это заметил, за загаром не гонятся. Хвоста у кассы пока не было, выстраивались человека 4-5, а случались интервалы, когда и вовсе никого. В эти интервалы девушка немного отодвигалась вместе со стулом от рабочего стола, челка свисала, закрывая лицо, читала, книга на коленях. «Детектив», — решил Никита. «С утра пораньше, да на работе, не стихи же? Если детектив, может здесь и не сработать, мой Мандельштам». Но в целом облик кассирши его как-то обнадежил. Грива с завитком, челка, ресницы. Неужто не законтачит? До прибытия самолета из Москвы, когда Никите придется бежать встречать, осталось минут 20. У кассы трое, самое время. Никита подошел, стал последним, положив руку с книгой на узенький барьерчик и оперевшись на него. Томик не толстый, очень удобно постукивать задумчивости корешком по дереву, благо звук мягкий, не раздражающий. Из книги торчат обрывочек газеты. Читал человек, что-то отметил, заложил для памяти, чем пришлось. Джинсы наимоднейшие, со львом, зато волосы вполне ортодоксальные, словом, на любой вкус. На ремне фотоаппарат не из дешевых. Многие девушки о фотоделе понятия не имеют, но в стоимости аппаратов прекрасно разбираются. Книга, которую читала девушка, лежала сейчас на столе слева от нее, недалеко от Никиты, раскрытая. Книгу не прятали, несмотря на рабочее время. Было заметно издалека, что текст не сплошь покрывает страницу. «Стихи!» – приободрился Никита. Однако, когда двое пассажиров отошли, продвинувшись, Никита рассмотрел страницу, узнал домики квадратных корней. Еще бы не узнать. Недешево обошлись ему в 10 классе эти клятые корни. Длинные и короткие черточки, опрокинутые буквы в компании с цифрами. Учебник алгебры. «Стихи горят», — окончательно и бесповоротно решил Никита. Но что делать, не убирать же обреченный томик. Последний перед ним пассажир ушел, и Никита оказался перед окном кассы. Однако рука его с Мандельштамом, естественно, несколько выдвинулась из-за пассажира, очутилась перед кассиршей раньше. Закончив расчет, кассирша скользнула взглядом по обложке, и Никита видел, прочла текст. Отметила крестиком проданное место на лежащей перед ней схеме салона самолета. И прежде чем приступить к обслуживанию пассажира, еще раз уже с интересом взглянула на книгу. Потом обратилась к пассажиру лицом. Они глаза в глаза посмотрели друг на друга и показались друг другу прекрасными. Оба от неожиданности растерялись, но каждый заметил только собственную растерянность, поэтому рассердился на себя и ощетинился на другого. Со стороны можно было подумать, что эти двое сейчас начнут ссориться. К чести Никиты, он первым вышел из состояния некой невесомости. Он не спеша положил оба локтя на прилавочек перед кассой, наклонился к окошку, пальцы сплетены на книге. Полуулыбаясь, кивнул на алгебру. «Неужели и после выпускного вечера потягивает?» «Выпускной вечер у меня был 2 года тому назад», ответила девушка резко, с некоторой досадой. «Но да в юности всегда хотят казаться старше. Но Никита не комплимент делал. Он действительно посчитал, что ей 18, и подумал еще, как это ее со школьной скамьи допустили за такое материально ответственное дело. Тогда совсем непонятно. Разве учебник не за 10 класс? Это вообще не учебник. Но мне непонятно, почему это вам должно быть понятно. Вы что, из приемной комиссии?» Она хотела съязвить. Не вышло. Она еще не оправилась от смущения, и поэтому глаза ее злели с каждым словом. Ресницы оказались не наклеенными, даже не накрашенными. Они сами по себе были такие густые, загнутые кверху, чуть не до самых бровей. А глаза... глаза с синеватыми белками, хмурые, черные, полумесяцы рожками вниз. Кроме них Никита так ничего и не увидел и оторваться от них не мог. «Нет», — сказал он серьезно, покачав головой. «Я не из приемной комиссии, я со 2-го курса». Никита сказал это так непритворно просто, что девушка простила ему впечатление, которое он на нее произвел. «Куда вам?» – уже добрее спросила она. «Раз студент, значит скидка. Давайте студенческий билет». В ее интонации явно выразилось уважение к праву на скидку. Не громовская издевка над путевкой соцстраха. Девушка ждала. Ждали полумесяцы над махровыми ресницами-венчиками. Никита подумал, что на нее можно смотреть, не отрываясь и бездумно, как на море. Но думать надо и быстро, потому как студенческого билета нет, не пришло в голову, что может понадобиться. На счастье, какая-то женщина подошла к окошку. «Я сию минуту, я сейчас», – торопливо проговорил Никита и быстрым шагом, почти бегом, ринулся к потоку пассажиров, проходивших через аэровокзал к выходу в город. Пристроившись, он вышел вместе с ними на привокзальную площадь. Оглянулся. Нет, кассирша не могла его видеть, да и зачем ей за ним следить? Итак, студенческий билет не предусмотрели. Как быть? Ссылка на потерю непристойно примитивна. Никита раздумывал недолго. Все, что касалось жизни студенческой, ему нетрудно было вообразить. Пусть он проехал по своему билету, а отсюда заказным послал его в Москву товарищу, который только собирается поступать. Он и ждет. Побежал он сейчас, потому что показалось знакомый голос, но это пассажиры с другого рейса. А в кассе он хотел узнать, за сколько времени заказывать и бывает ли, что остается от чьей-нибудь брони. Никита остался доволен новорожденной версией, но ему никогда не приходилось путешествовать в каникулы, а потому он не знал, что студенческая скидка только во время каникул и существует. Он вернулся в аэровокзал. У кассы несколько человек. Очень хорошо. Он опять смирненько встал в очередь. Кассирша заметила его, еще раз взглянула. Никита чуть улыбнулся. Все-таки они уже немного знакомы. Никите показалось, что она хочет ему что-то сказать, и он не ошибся. Быстро обслужив тех, кто стоял перед ним, она перебила Никиту, едва он собрался изложить ей историю со студбилетом. «Вы извините меня», — сказала кассирша. «Я совсем забыла, ведь студентам скидка только в каникулы, так что давайте полную стоимость. Вам куда?» И вы извините меня, что я по второму, так сказать, разу, но я тут товарища встречаю». Конец версии остался пригоден. Получив ответы на все свои вопросы, Никита легонько вздохнул. «Вот станете сами студенткой, тогда и о скидке помнить будете», — сказал он сукаризной. «А я уже стала», — вдруг вырвалось у нее. «Мехмат МГУ». «Не себе чего?» Никита искренне до глубины, как говорится, души поразился. «Такие ресницы, такие волосы, и вдруг математичка?» «Как это вас осенило?» С той же подлинной заинтересованностью спросил Никита. «Вот непредугаданный островок совпадения. Чтобы такая девушка из такого города сдавала именно на мехмат, но это не в образе, ей бы в какой-нибудь ГИТИС». Никита так и сказал. Она полупрезрительно пожала плечами, но упоминание о ГИТИСе ей не было неприятно. «Вы все равно не удержитесь на вашем мехмате. То есть я не хочу сказать, что вас отчислят», – спохватился Никита. «Просто вам самой надоест. Это же сушь бесчеловеческая». «Это же глупость несусветная. То, что вы говорите». Она рассердилась, обиделась за свою математику и повысила голос. Из соседней стеклянной клеточки ее ровным голосом напоминающе окликнула пожилая женщина. «Лида!» Девушка покраснела, опустила голову, благо очереди к кассе не было, и занавесилась челкой. «Вы меня, пожалуйста, извините», — тихо и серьезно сказал Никита. «Я отвлек, да вам же и влетело». Из-под челки показались черные полумесяцы. «Ладно», — сказала девушка, — «переживу». «А почему вы не сразу на мехмат? 2 года все-таки сомневались?» 2 года не проходила по конкурсу». «А почему?» «Молодой человек». На сей раз голос из соседней кабинки, уже несколько раздраженный, адресовался к Никите. «Кассирша, лицо материально ответственное, имеет дело с деньгами. Хорошо бы вам ее от работы не отвлекать». «А девушка?» Девушка промолчала, снова укрывшись спасительной челкой. Никита вздохнул громко, отошел и сел в кресло для ожидающих так, чтобы с кассы его можно было увидеть. До прихода самолета из Москвы еще оставалось время. Никита думал, что же предпринять. Разумеется, сделано очень много. Главное, девушка не поддержала выговора пожилой тетки, но все же знакомство еще не затверждено. Девушка хороша. В курортном городе к ней, надо думать, каждый день набиваются со знакомствами. Но Никита решил не отступать. Он и сам не предполагал, что ему придется так по душе задание шефа. Тем не менее, как дальше действовать? Скоро придет самолет. Он никого не встретит. А дальше? А дальше произошло нечто, на что Никита, честно говоря, не рассчитывал. Да, пришел самолет. Да, он никого не встретил, хотя тщательно проверил, стоя у выхода всех прибывших. Снова вернулся в аэровокзал к часам и расписанию, уже сомневаясь, уместно ли будет ждать следующего рейса. Слишком большой получался разрыв во времени. Опять уселся в надоевшее кресло, открыв Мандельштама и раздумывая, что предпринять. И вдруг услышал над собой уже знакомый голос. «Вы не обижайтесь на нее, ее хлебом не корми!» Никита вскочил. Черные полумесяцы смотрели на него снизу вверх настороженно, готовые к самозащите. «Не воображай, пожалуйста, я подошла просто потому...» Можно было прочитать в них. «Нет-нет, что вы!» – поспешно успокоил их Никита. «Я все понимаю. Честное слово, я ничего плохого не думаю. В конце концов, она же права!» Вспомнил он, наконец, о тетке и соседней с кассой клетки. «Пойдемте отсюда», — сказал Никита решительно, догадавшись, наконец, что у девушки обеденный перерыв. «Где бы тут перекусить? Я с утра голодный. Все встречаю его, а он все негодяй не летит». Они вместе вышли из аэровокзала. «Теперь все», — успокоенно подумал Никита. «Теперь только обменяться именами и все». На открытой веранде под полосатым тентом знакомая девушка-официантка усадила их за рабочий столик. Как и всюду в этом городе, свободных мест в кафе не было. Как и всюду, люди забавно различались цветом кожи. Гордые загаром уезжающие и вновь прибывшие, до голубизны бледные дикари. Счастливые обладатели путевок уже разъехались по домам отдыха и санаториям. Здесь кормились и служащие аэровокзала. Несколько человек поздоровались с девушкой, с ничтожной долей любопытства оглядев Никиту. Никите показалось, что любопытства недостаточно, и эта мысль была ему коротко неприятна. Значит, кассиршу часто видят с новыми людьми. Ведь в таких городках все всех знают. Они ели яичницу и пили кофе с булками. Никита не ощущал в девушке ни развязности, ни смущения. Наверное, она также держалась бы с Барко. В конце концов, Никита усомнился, и в первое это мгновение встречи уж не показалось ли ему, что она смущена. Ее зовут Лида. 7 класса она победитель на областных математических олимпиадах. Да-да, на областных, а не на районных. Грамоты с олимпиад в приемной комиссии Мехмата очень понравились. Ну и что, что она на работе читает занимательную математику Перельмана? Это только гуманитарники думают, что математика не может быть занимательной. Еще вопрос, может ли так покорять людей какая-нибудь литература? «Что значит покорять?» — повторила она вопрос Никиты. «А вот что это значит. Вот жил давным-давно математик Ферма». «Я знаю, только не так уж давно он и жил». «Вы знаете Ферми», – снисходительно поправила его девушка. «Ферми – физика. Ферма жил в 15 веке. Он был аптекарь». «Ни себе чего! Авторитет в точных науках!» – заметил Никита, уязвленный не столько самой поправкой, сколько снисходительным тоном. «Тогда аптекари были ученые. Но, может быть, вам не интересно, вы сами на каком?» Поинтересовалась она, наконец, хоть чем-то относящимся к Никите. Черные полумесяцы глядели вопросительно и строго. «Любопытно. А если сказать, что да, неинтересно, согласится она после этого с ним встретиться?» Но Никита благоразумно решил воздержаться от психологических опытов. «Лидочка, честное слово, интересно», — сказал он и почти не соврал. Очень уж увлеченно рассказывала она о своей математике. «А я, между прочим, с юридического. У нас тоже древности много. Я вам как-то про Бекария расскажу. Ну так что там с Ферма?» Маленький крючок с Бекария не был отринут. А то, что теорему Ферма до сих пор пытаются решить. Этих людей так и называют фермистами. Их, правда, уже из-за сумасшедших считают, но ведь это не важно, а важно то, если в гуманитарных науках точно поставленные, точно сформулированные задачи, которые не отпускают людей уже 4 века подряд. Никита призадумался. «Нет у вас таких задач», – с торжеством подытожила девушка. «У вас все зыблемо, все меняется, чуть ли не с погодой меняется». Этого Никита уже не мог потерпеть. «А у вас? Если по теории относительности, так вообще ничто твердо не существует. Сейчас блондин, сейчас брюнет». «Какие-то странные у вас сравнения», – начала она. Но в эту минуту две женщины проходили мимо них к выходу. Одна из них тихонько позвала: «Жук!» И когда девушка оглянулась, постукала пальцем по стеклу часов. «Да-да», – кивнула ей вслед девушка. Тоже взглянула на часы в широкой кожаной сбруе и мгновенно уплела остатки холодной яичницы. «Боитесь, характеристику в МГУ не дадут?» – спросил Никита, несколько задетый тем, что в эту минуту его собеседница явно была больше озабочена яичницей, нежели новым знакомым. Она доела, обтерла рот бумажной салфеткой. Теперь только он рассмотрел и рот. Губы пухлые, даже толстоватые. На репродукциях гогеновских картин у таитянок он видел такие. Она положила на стол деньги и поднялась. Он за ней. «Ничего я не боюсь», — сказала она, когда они уже подходили к вокзалу. Я просто подводить не хочу. Я дорабатываю, пока новую кассиршу подыщут. А то мы бы с мамой на Украину к деду уехали». «Вы долго еще будете дорабатывать?» Как можно равнодушнее осведомился Никита, побоявшись в лоб попросить у нее адрес. Островок совпадения, между тем, разрастался в материк. Девушка поднялась на первую ступеньку, они стали сейчас одного роста. «Неделю, ну, две», — сказала она. «Больше я просто не могу. Мне ж собраться надо. За общежитие когда полагается вносить?» «Загодя», — решительно ответил Никита, хотя понятия об этом не имел. «Загодя вносят и оформляют». «Ну вот видите», — озабоченно сказала девушка и заторопилась, как будто сейчас стеклянные клетушки будет вносить и оформлять. Даже не попрощалась. Не очень-то вежливо. С головой утопло в математике, что ли. Но как только она повернулась к нему спиной и пошла вверх по лестнице, Никита злорадно хмыкнул. «Нет, милая, не вся утопла. Ноги торчат. Из-под такой юбки торчат, что уж короче и желать нечего. Ноги приличные, ничего не скажешь. Так ведь не все, что прилично, и показывать». Никита подумал, уж не свалял ли он дурака, не развесил ли уши. Может, этого Ферма надо бы энергичнее по боку? Когда ноги с плиссированной оборочкой из-под свитера скрылись за дверью, Никита вернулся к действительности и решил, что все в порядке. Знакомство завязано, по крайней мере, неделя впереди. Повод для посещения вокзала – встреча неприлетевшего сегодня приятеля – может быть использован в любой день. Ну а что до дальнейшего, то Михаил Сергеевич запретил от себя тяну. Никита посмотрел на часы. Ему тоже пора на работу. Пусть Громов не думает, что он лодырь неумеха, не сумел девку охмурить. В автобусе с открытыми окнами жара не ощущалась. Был удивительно душный, пахнущий морем и цветущими маслинами вечер. Никите думалось: никогда он не привыкнет к красоте этой удивительной земли, к цветам и запаху, к морю и небу. Было только немного грустно. Вот он приехал сюда впервые в жизни и не может вдосталь насладиться увиденным, не может просто смотреть на море, дивиться морю и больше ни о чем не думать. Думать надо. Никиту беспокоил Шитов. Очень ужался к нему этот истеричный барон. Никиту даже брало сомнение, да он ли бывал у Вознесенских. Пусть хоть на двух женщин, но все-таки наставить пистолет. Для этого надо иметь хоть каплю воли. Но собаку убил, несомненно, он. Не может быть такого количества совпадений. Что же случилось с ним после убийства собаки? Тоже диковато с непривычки. Михаил Сергеевич рядом, а не спросишь. Очень бы интересно узнать, как они расценили последние сведения от Никиты. Снова сквозь левую стеклянную стенку автобуса море то виднелось просветы сквозь заросли, то исчезало, и зеленая чаща казалась бесконечной, непроницаемой. Никита ехал к Громову, а Вадим в это время беседовал с пожилым спокойным человеком, директором ресторана «Веранды», где с сегодняшнего вечера предлагалось выступление бригады Громова. Шитов, Никита и трое настоящих, ни о чем не подозревающих музыкантов. Лобачев просил еще несколько дней не выпускать их на эстраду, не отказывать, но и не выпускать. Директор оказался не из любопытных, поглядев документы Лобачева и местных его коллег в гражданском, излишних разъяснений не потребовал. «Это можно», — сказал он. «Меня по ряду чисто деловых обстоятельств это даже устраивает. У меня вообще создалось впечатление, что Громов не очень заинтересован в своей бригаде. Сам-то он человек и опытный, и серьезный». Сказав так, директор взглянул на Лобачева, Корнеева и тех, кто были с ними. Директору и в голову не приходило, что сомнение может вызывать сам представитель Москонцерта. «Случайные какие-то у него люди», — продолжал делиться наблюдениями директор. «Ну, у баяниста хоть документы есть. Действительно работает баянистом. И музыкальные инструменты у него ценные. Видно, не голодранец. И музыка интересуется. А вот гитарист какой-то несерьезный, прямо скажу, подозрительный. Но пусть даже и студент, так и быть. Так ведь на гастроли же едешь, неужто не мог волосы отпустить? Только и заслуги, что не пьет. Побросает их Громов, помяните мое слово, вот тогда они запоют. Насчет неразглашения, так директор не вчера родился, все понимает, все будет в ажуре. Вот видишь, и у директора впечатление, что вся эта музыкальная эксцентрика самого Громова мало интересует. И Никита так считает, сказал Корнеев. Опять они с Лобачевым сидели, колдовали, прикидывали совсем как в Колосовске. Только сидели они за городом, на пустынном участке берега, куда не дотянулись еще щупальца строительных организаций. Берег здесь был пуст и чист, не загажен бумагами, объедками и окурками. Море без буйков и пока еще даже без прогулочных теплоходов, которые через какой-нибудь час начнут оглашать окрестности пронзительными воплями громкоговорителей. В тишине и сверкании, подрумяненной солнцем, бесшумно входит в порт величавый белый лайнер. Несколько минут, забыв о Громове и директоре, полюбоваться небом, морем и лайнером. Вот и все, что они могли себе позволить. Но оба были старше, опытнее Никиты, а потому их не тревожили мятежные мысли о том, что и под благословенным черноморскими небесами им нет места на веселом карнавале отпускников. Что же поделать, коли существуют странные закономерности? Трупы, как правило, обнаруживаются после полуночи. Преступлений больше совершается летом, а прокучивать награбленное преступники предпочитают на юге. «Но Громов не кутит», — заметил Вадим. «Он скорее производит впечатление чем-то озабоченного человека. Пока не ясно, зачем он сюда привез, и кассирша пока не ясна. Сегодняшняя встреча Никиты с Громовым должна что-то дать. Кому Шитов магнитофон продает, выяснили?» «Уже продал. Не только магнитофон. Он же Никите соврал. Вот протокол. Ребята тут орлы». Корнеев достал из курортной сумочки с полотенцем, заложенную в книгу бумагу. «Протокол опознания личности. Сего числа гражданину Сороки предъявлены 3 фотокарточки. Гражданин под условным обозначением 1, 2, 3 для опознания. У номера которого я купил магнитофон, Мрия и приемник. Только одет он был иначе. Вопрос. Как и при каких обстоятельствах приобрели приемник Шаро японского производства? Давно ли знаете хозяина, как был одет?» Ответ. «Не знаю совсем. У комиссионного магазина я поехал за деньгами. 280. Приемник имеет номер 070506. Была и расписка Сороки, что обязуется сохранять». «Чем же ты тут, между прочим, интересуешься?» — спросил Вадим, когда Корнеев заложил протокол обратно в книгу. «Определитель растений нейштатта. Формат удобный, большой. Что хочешь, заложишь. Толстая, в командировках платки носовые гладить удобно. Постираешь под краном, чуть просушишь на батарее или на солнышке. На ночь в книгу, утром, как из-под утюга. Ну и на худой конец эрзац снотворного». «Гениально, Миша!» — почтительно восхитился Вадим. «Мы, женатики, все развращены, конечно». Определитель лег под полотенце. Вернулись к раздумьям, заботам. «Продает Шитов за бесценок», — размышлял Вадим, глядя на красавец-теплоход, исчезающий за молом. «Почему он так торопится? Вероятно, Громов может наложить лапу, деньги скрыть легче». «Точно», — Вадим кивнул. «И совершенно ясно, что отношения у них плохие. Более чем плохие. Вдвойне неясно, зачем он их сюда привез. Шитов его боится, зависит от него. Смотри жалобу Никите на долги. Шитова Громов третирует при посторонних. Он недоволен поведением Шитова после убийства собаки». «Собаку, несомненно, убил Шитов, но зачем? Глухая, беззубая, незлобная собака. Они не могли этого не разведать. Громов предпочитает Шитову Ивана со связями с культурой. Шитов считает, что его роль значительно более важна». В отличие от Никиты, ни у Корнеева, ни у Вадима и минутных сомнений не было о том, что Шитов барон и есть человек с бородкой. Сходство с фотороботом, с портретом, изготовленным по показаниям свидетелей, тоже надо уметь улавливать. Для Никиты в живой практике это был первый случай, а их опытному зрению сходство сразу показалось поразительным. Живого Шитова Вадим увидел в том самом ресторане, с директором которого они связались. Вадим не нашел в лице несоответствия черт. Он споткнулся о несоответствии выражения. Ни приподнятости, ни прорыва, какая-то жалость, суетливая неустойчивость, сдобренная тщеславием. Как флюгер, всякий ветерок его колыхал. На чьи-то шаги он обернулся с такой поспешностью, что опрокинул чашку с кофе. Еще он напомнил Вадиму шлак. Где-то в глубине, тяжелая и невидная, медленно течет сталь, а поверх бежит шлак. И такой он быстренький, легонький, лишний. Иногда Шитов словно вспоминал какую-то роль, ему не дающуюся, и